Глава 35. Великий прилив. Хоть и сказала госпожа Бури, дескать, все кончилось, а вот и нет. Вскоре в мире начались дела страшные, невиданные и неслыханные. То, что устроил на Перу ярл Арнгрим, поблекло и было сразу же забыто. Впрочем, самые рассудительные объединили эти события и даже видели между ними прямую связь. Началось с того, что после памятной ночи весна в самом деле прекратилась. Даже день как будто снова стал съеживаться. С севера, не переставая, дул свирепый полуношник. Снег заметал выглянувшие было проталины. Казалось, годовое колесо и вправду покатилось вспять. Нордлинги Холодея вспоминали свои священные предания. Песнь Арнгрима была вполне внятной. Грядут три зимы без лета, забьет крыльями хищный орел севера, волк пожрет солнце, а там разразится и великая битва богов. Змей моря сразится с громовержцем, и оба погибнут, и рухнет в огненную бездну древо миров. Затем появились и другие признаки конца света. Змеево море начало сходить с ума. Наступало на берег в неурочное время, отступала так далеко, как никогда прежде. Однажды жители соляного острова проснулись от того, что затряслась земля. Порой, очень редко, она содрогалась и прежде. Старожилы вспоминали, что судороги земли могли сбросить с полки миску, а то и уронить изгородь. На сей раз тряхнуло так, что заскрипели и закачались избы. А потом пришел неурочный прилив и выкинул далеко на берег все суда в гавани. Люди Арнгрима принесли жертвы богам Небесного Града и Ран-Разрушительницы, но жертвенное пиво прокисло. Тогда нордлинги поняли, что прокляты вместе с их ярлом, и принялись спокойно ждать конца. На другой день с острова исчезли все саами. Куда — ведали лишь их боги да шаманы, приказавшие соплеменникам уходить. Пропал и драккар Кольги, будто его и не было. Лишь новогородцы сидели, затаившись на своем подворье. Не жертвовали богам, не пытались уплыть, как будто ждали чего-то. И наступил вечер, когда в небо взошла непривычно большая луна. Она была столь велика, что на ней легко удавалось рассмотреть моря и горы. Люди толпами выходили на берег и дивились, рассматривая необыкновенную луну, пока кто-то не выкрикнул в страхе: «Да она падает!» Над трусом посмеялись, однако на следующую ночь луна сделалась еще больше. А потом поднялся небывалый ветер, как будто мало было приливов и земной тряски. Жители соляных островов знали все ветры Змеево моря по именам, знали, в какое время года они дуют и откуда, разбирались в их нраве. Этот был незнакомым, и он тянул, как будто вверх от земли. Странный ветер не прекращался ни днем, ни ночью, понемногу усиливаясь. Вскоре старики начали жаловаться, что становится трудно дышать. Никто уже не сомневался, наступает конец всем и всему. Скорая гибель чувствовалась на земле, в море и в небе. И только Славуши не было никакого дела до падающей луны. Одно ее волновало — куда подевался муж? В те дни в поселке у гавани объявился безымянный Нойда. Собственно, он приплыл вместе с новогородцами, да только сразу ушел от них, так что его прибытие никто особо и не заметил. Первым делом Безымянный отправился к уединенному месту огненных погребений, туда, где духовные пути в последний раз свели его с Седдой. Теперь он спешил туда воплоти, и сердце почему-то колотилось у горла. Бледное осунувшееся лицо, запавшие глаза, изодранные руки. «Дождись, Кайя, я уже рядом». «Она лежит за скалами, где старая Крада», — сказала Мара, еще при подходе к острову, слетавшая на разведку. «Тело вроде бы дышит, но вот что там с душой?» Я побоялась трогать ее, чтобы хуже не сделать. Тунья и сама вернулась измотанная. Что-то творилось с воздухом. Он не давал крыльям опоры. «Тело Каи служило вместилищем для богини», — мрачно ответил Саами. «Такое не проходит бесследно. О, Коврай, только бы успеть!» И вот он прыгал с камня на камень, а Тунья носилась над головой туда и сюда, бешено хлопая крыльями, подсказывая дорогу. Вскоре среди унылых каменных пустошей, где никто не живет, кроме чаек и тюленей, где нет ничего, кроме лишайников и писаниц на скалах, Нойда отыскал полумертвую Сихиртя. Кая была не в себе. Ее душа, искалеченная, потерянная, блуждала в потемках. Маленький Сайва Аляпка выбивался из сил, обнимая ее крыльями, чтобы удержать на краю. Юная Гейда не узнала ни свою крылатую подругу, ни шамана. Она слабо отбивалась, отталкивая их руки, и лишь бессвязно твердила, что не хочет жить. Ведь ее ребенок погиб, и муж погиб, и родители, и все, кого она любила и не смогла защитить. «Ты никак хочешь лететь за ее душой?» — спросила Мара, видя, что Нойда достает бубен. «Погоди, не трать время и силы. Что ты задумала? Когда чайка увидит живого птенца, ее душа исцелится сама. Вот я не сообразила, дура бесперая. Давай я махом к новогородцам принесу колыбельку. Давай. Помнишь укромную заветерь на полпути? Лети прямо туда, а я отнесу Каю». «Разумно», — согласилась Мара, расправляя натруженные крылья. Нойда закинул котомку с бубном за спину и поднял Каю на руки. Она слабо забилась, но после, утратив последние силы, а может, что-то поняв, сама обхватила его за шею, приникнув щекой к плечу. У безымянного сердца пропустило удар. Он и не думал, что колючая воинственная маленькая Гейда может быть такой доверчивой, такой беззащитной. Внезапно он замер, держа ее в руках и впиваясь взглядом в лицо. «Я уже видел ее». Угрюмый берег, тревожное змеево море, тяжелое небо вдруг озарились светом. Тем самым земляничным, что ликовал в облаках, когда Нойда возвращался из полета к соляным островам и встретил где-то в междумирьях дивную птицу. Доверясь ветру, безмятежная, радостная и счастливая, она скользила в теплых потоках, наслаждаясь первым солнцем весны. «Безымянный, очнись, что с тобой?» Голос Тунии вернул Нойду на безотрадный берег. Мара, никого не нашедшая в заветере, усаживалась на скалу, тяжело работая крыльями и бережно держа в когтях колыбельку. Саами вскинул глаза, наполненные сиянием Ирия. «Это она», — выговорил он вслух. «Это была она». На следующий день после праздника рождения весны безымянный Нойда появился в усадьбе Ярла. Там он спросил, можно ли видеть его супругу Славейн. «Она бродит подле вон той горы, по краю тумана», — ответили нордлинги, с удивлением глядя на Нойду. Пытается взойти наверх вслед за Ярлом, да все время возвращается на тропу, зовет его, но он не откликается. «Если ты, Финн, в самом деле чародей, помоги ей». Безымянному показали путь, ведущий к лабиринту, и он пустился бегом. Славуша, измученная тщетной борьбой с туманом, восторженно встретила старого друга. Вот теперь все будет хорошо. Ведь рядом снова был тот, кого начислила почти всемогущим. «Хвала богам!» — кинулась она навстречу Саами. «Ты услышал меня. Ты пришел. Спаси моего Арнгрима!» «Нет», — резко перебил Нойда. «Если кто и может спасти его, так только ты. Твой муж сейчас в лабиринте. Он воззвал оттуда к луне, и она устремилась навстречу». «Зачем он?» «Луна — истинная супруга змея бездны. Люди не помнят этого. Племена уходят с земли, и с ними умирают их сказания. Только Саева помнят все, ведь они живут дольше. И что же, что я могу сделать? Безымянный неожиданно улыбнулся. Ты очень многое. Может, даже больше, чем боги. Все просто, Славуша. Поднимись на гору и забери его оттуда. Это туман. Я не... Если я все-таки пройду, он послушает? Он пойдет со мной? Надо, чтобы пошел. Ты когда-то отобрала его у Седды, отберешь и у змея. Славуша всплеснула руками. Крум хотел взять мою жизнь ради мести за брата. Потом передумал. Я сказал, не стану тебя убивать. Арнгрим сам тебя убьет. Нойда склонил голову. И такое возможно. Но разве тебя это остановит? Конечно, нет, воскликнула женщина. Ты проведешь меня через туман? Ты пройдешь сама. Но как? Проси помощи у хранителей лабиринта. Нордлинги, вышедшие посмотреть, чем кончится дело, видели снизу, как жена ярла решительно вошла в туман, кутавший плечи горы, и на этот раз не вернулась. Обезымянный, расставшись со Славушей, отправился на постоялый двор к новогородцам. Те радостно приветствовали его. «Мы послушали твоего совета», — сказал Нижата. «Все эти дни бегали от Арнгрима как могли». Я сказался больным, залег на лавку и даже на пир к нему не пошел. Брюхо, мол, не приемлет, какое тут столы столовать. А теперь рассказывай, что здесь творится, что с морем, что с луной. Ничего хорошего, сказал Нойда. А где лишний, мне бы с ним перемолвиться. Слепец так и вскочил, услышав голос названного брата. Радость, смущение, неизбытая вина. Поди, знай, чего больше. Взяв за руку, безымянный увел его подальше на берег. Залив пугающе изменился. Море отступило очень далеко, обнажив дно чуть не до окоема. Нойда знал, такое бывает перед приходом страшной морской стены. Вот только отлив длился уже третий день, а море все не возвращалось. «Козни Седды Синеокой вот-вот принесут отравленный плод», — заговорил Саами. «Древний змей пробудился и разворачивает свои кольца. Он хочет обнять луну, испепелить этот мир и сотворить новый, себе по мерке и по нраву. Там будет много огня, пылающего среди темных бездн. Там будут бурлить небывалые силы рождения и разрушения». Только вот людей там не будет. «О, боги!» — выдохнул лишний, стискивая руку Нойды. «Родной лес, новый город, добрая боярыня. И все это сгинет, развеется без следа? Невозможно, нельзя. Что же нам делать? Неужто погибнет память людская?» «Не очень скоро, если будем сидеть и жалобно стенать», — строго сказал Нойда. Я научу тебя, как вернуть змея в его древнее тело, на котором стоит земля. Меня? Да, тебя. Надо сложить песню. О, старший брат, я не успел даже толком выучиться играть. Поверь, братец, не в умениях дело. Ты силы своей не знаешь. Может, и хорошо, что не знаешь, иначе не дожил бы до этого дня. На сей раз тебя сберегли. «Отплати же!» Лишний помолчал, словно прислушиваясь к чему-то в себе. Потом вздохнул и нахмурился. «О чем должна быть песня?» «Этого я тебе сказать не могу. Просто помни, гусли обладают величайшей силой творения. Ибо, как гласят легенды славян, на заре времен боги сладили гусли, а гусли заиграли и создали все остальное». «Когда же мне надо будет сложить эту песню?» Нойда посмотрел вдаль на окутанную туманом гору. Потом повернулся к высохшему морю, над которым уже начинал подниматься край немыслимо огромной луны. «Прямо сейчас, брат, прямо сейчас». Славуша поднималась на гору. Тропа велась между деревьями, а туман вокруг все сгущался. Сперва он дымкой плыл между соснами, затем потек молоком, и деревья вовсе пропали из виду. Теперь вокруг была только плотная серая мгла. «Я никогда не найду его здесь. Сейчас вконец заплутаю и опять выйду на прежнее место». Наверное, уже давно стемнело. В густой, как будто светящейся пелене, поди, разбери. Славуша не чуяла под собой ног. Она взывала к здешним духам, но вокруг был все тот же туман. Женщина брела наугад и даже не представляла, далеко ли до вершины и туда ли она идет. Вот на краю зрения мелькнуло что-то темное, движущееся. «Арнгрим!» — встрепенулась Славуша. Идущий впереди не отозвался. Она ускорила шаг, но смутный силуэт ускользал. Подпускал вплотную и расплывался, чтобы вновь замаячить в десятке саженей впереди. Почти отчаявшись, молодая женщина неожиданно вышла к замшелой каменной ограде. Что это? Я не слыхала, чтобы на горе была крепость. Или это и есть лабиринт? Она пошла вдоль стены и вскоре наткнулась на вход. Его охраняли два камня, изукрашенные саамскими знаками. Один из камней был расколот сверху донизу. Славуша поспешно заглянула внутрь лабиринта. Она почти ожидала, что сразу увидит мужа. Однако внутри клубился все тот же туман, то открывавший, то прятавший ответвление и закоулки. «Арнгрим!» — закричала она. Слабый зов угас, не породив даже эхо. Великий лабиринт, создание прибежища древних сил, мог себе позволить не замечать людей, да и построен он был вовсе не ими. «Я никогда не найду его здесь», — с окончательной ясностью поняла Славуша. Она всхлипнула, оперлась рукой о стену лабиринта. Один из камней, стоявших при входе, вдруг шевельнулся. Славуша замерла от страха. А тот, обратясь рослым старцем, кивнул ей и вошел в каменную путаницу. Женщина, забыв о слезах, ринулась следом. Арнгрим нашелся на круглой поляне, окруженной замшелыми скалами, во всем подобными окаменевшим древесным стволам. Он сидел на валуне, опустив лицо на руки. «Вот ты где!» — Славуша кинулась к нему, обхватила за плечи. Ярл не ответил на объятие. Лишь поднял голову и посмотрел таким пустым взглядом, будто лишился и разума, и души. «Что с тобой?» — принялась тормошить его женщина. «Отзовись!» Наконец Арнгрим вздрогнул и заговорил. «Я видел сон. Бранд Мороз на дне морском, на троне из костей, окруженный утопленниками, морскими червями, пучеглазыми рыбами. Он вызывал бури, насылал плавучие льды. Он выглядел счастливым. Может, он получил то, чего подспудно хотел? Но я-то мечтал об ином». «Конечно, ты же не Бранд!» — горячо воскликнула Славуша. «Разве тебе нужен страх, чтобы править? Ты всегда был щедр и удачлив. Зря ли тебя прозвали везунчиком?» Арнгрим горько усмехнулся. «Да уж, я тот еще везунчик. Нет, не такого я хотел. Что я тут делаю?» «Вот и я говорю, что ты тут сидишь?» — подхватила Славуша. «Пошли домой. Тут сыро и холодно, а дома тепло и копченая семга с пивом». Однако муж отстранил ее. «Ты не понимаешь, жена. Уже ничего не вернуть, не остановить. Она идет сюда». Он взглянул наверх. Глаза его наполнились дрожащей лунной желтизной, будто та, что приближалась, отразилась в зрачках. «Я знаю, как можно ускорить встречу», — думал уже не совсем Арнгрим, а кто-то в нем или кто-то вместо него. «Оборвать последнее, что еще имеет значение, что держит накрепко, и да настанет полная свобода, и да придет истинная сила». Близилась ночь, но темно не становилось. Вдоль всего окоема громоздились черные грозовые тучи, то и дело полыхавшей красным. Однако страшили не они, а тяжелое, давящее небо. Его скрывали быстрые прозрачные облака. Они не могли сдержать желтого света. Когда же рвались, на небе можно было отчетливо разглядеть опрокинутые горы. «Сегодня все завершится», — сказал безымянный Нойда, — «так или иначе». Он окинул взглядом безжизненную каменистую равнину былого Змеева моря. Корабли, лежащие на песке. Людей на побережье почти не было видно. Большинство попряталось вглубь острова, чтобы хоть попытаться спастись, если море вернется. «Ты сложил песню?» — повернулся Нойда к лишнему. Тот стоял бледный от волнения, стиснув потными руками гусли. Чуть поодаль в угрюмом ожидании худшего замерли новогородцы. «Брат, я ночь просидел. Я сложил или нет?» «Я...» — безымянный вдруг вскинул руку. «Тихо!» С берега неслись крики, полные ужаса. «Море! Море идет!» Дальняя кромка моря заблестела в свете ночных зорниц, поднимаясь и вспучиваясь исполинской китовьей спиной. Это была уже не просто волна. Из-за окоема вздымалась настоящая водяная гора. Казалось невозможным ее существование, но она росла все выше и выше, почти касаясь облаков. Самая большая волна-убийца — прабабушка всех морских стен. «Великий прилив!» — прошептал безымянный Нойда с ужасом и благоговением. «Змей бездны вернулся в облике прилива. Он поднимается навстречу луне. Сейчас они встретятся и...» Снимая с плеча котомку с бубном, он дернул лишнего за руку. «Играй, Велька!» «Велька?» — озадаченно повторил тот. И вдруг широко распахнул глаза, изумленно глядя на безымянного. Глаза были зрячие, ярко-зеленые. «Велька!» — загомонили ушкуйники. «Глядите, вправду, Велька! Как раньше-то не признали?» И все голоса перекрыл отчаянный крик Нежаты. «Велька, брат!» А лишний взглянул еще раз на водяную гору, что дыбилась уже выше облаков, улыбнулся, закрыл глаза и нашел пальцами струны. Слова песни творения, прежде никак не дававшиеся ему, теперь сами теснились на языке. Оставалось только дать им родиться. Ведь песня живет, лишь когда ее поют. «О змей! Ты из холода тех баснословных времен, когда этот мир пробуждался, едва нарожден, одна лишь луна небесами твоими плыла, и не было жизни и смерти, добра или зла. Ты сам океан, заключивший всю землю в свой круг. Ты зиждитель мира, ты первый отец и супруг. Ведь даже твою ледяную змеиную кровь кипеть и бурлить заставляла когда-то любовь». Ослепительный сполох сильнее всех прочих озарил каменное небо. Над поющим Велька, над соляными островами распахнулись огнистые крылья. Их свет растекался по облакам, обнимая весь мир. Вдоль краев неба в клубящихся тучах непрестанно сверкали молнии, складываясь в лики богов. Коврай, Велес и брат его Огнерукий, все отец с госпожой Бури, мать Лоухи, бесчисленные иные, все внимали великому противостоянию. Они сделали все, что могли. Нынче настало время смертным постоять за них и за себя. «А я унаследовал крылья и солнечный жар. Я сын изначального древа и божий гусляр. Звучит моя песня с того поворотного дня, когда подхватила творение стихия огня. И юные боги на первом сухом островке всю хрупкую будущность мира держали в руке». Сияние огнистых крыльев будило надежду в сердцах людей, прогоняло страх и уныние, возвращало душевные силы. Влад звону струн гудел бубен Нойды. Новогородцы, видя, как Велька песни прогоняет мрак, один за другим тоже потянулись к гуслям. Нордлинги вышли на берег, воздевая к небу мечи, бросая вызов великому приливу. Жить или умереть — решает судьба. Но если впереди ждет гибель, пусть она будет славной. Арнгрим стоял в самом сердце лабиринта, покачиваясь, неотрывно глядя вверх. В сущности, то был уже не Арнгрим, от викинга осталась лишь оболочка. Простирая руки к небу, он звал: «Приди ко мне». Вдруг рядом на каменной поляне появился знакомый силуэт. Арнгрим вгляделся, нахмурился. «Седда?» «Уже нет», — улыбаясь, ответила богиня, глядя золотистыми, как у него самого, очами. «Наконец-то ты вспомнила. Наконец-то стала собой. Я узнаю твои глаза. Это глаза луны, выплаканные по мужу». Супруги заключили друг друга в объятия. Как же долго они этого ждали. Так долго ждать умеют лишь боги. «Идем же!» — воскликнула луна. «Сбрось это тело, оно тебе больше не нужно. Идем домой». Над пустыней Змеево моря взвыл ветер. Каменное небо покатилось вниз. «О змей, переменчив земного творения лик! Века постоянства и тожит единственный миг. Не будет же пращур, восставший от долгого сна, крушить мироздание, где зиму сменила весна. О истинный змей! Поколение новых богов не даст прекратиться движению вселенских кругов. Под гусельный рокот я вечную песню пою. Ты ждал, океан, обрети же супругу свою. Да возобновится утеха великой игры. Да будут меж вами зачаты иные миры. От первого всплеска отсчет поведут времена, и в девственных водах опять отразится луна». Ветер превратился в смертоносную бурю. Все живое и мертвое было сметено с лика земли и выброшено во внешнюю тьму. Деревья, в которых еще теплилась зеленая жизнь. Люди и звери, задохнувшиеся много раньше, когда луна, приближаясь, сделала глубокий вдох. Две оголенные тверди наверху и внизу стремительно сходились и, наконец, встретились в неописуемом взрыве. На миг вся вселенная стала одной пылающей вспышкой. Когда пламя перестало бесноваться, сжигая мир, не стало больше ни земли, ни луны. Осталась огненная капля, плывущая в черной бездне. Капля нового мира. Когда-нибудь могучие силы творения, создавшие ее, породят тут жизнь. Когда-нибудь. Велька в последний раз ударил по струнам, и песнь завершилась. Над гаванью раздались ликующие крики. «Смотрите, водяная гора тает! Море возвращается в берега!» Кровавые сполохи понемногу угасали. Небо затянуло глухими тучами, закапал дождь. «Что ты сделал?» — тихо спросил безымянный у гусляра. «Я сотворил им мир», — ответил тот. «Такой, какой они хотели. Ты сам сказал, у гуслей огромная сила творения. Они ушли в свой мир, а нам оставили наш». Ветер переменился и теперь дул с юга, принося не снег, а сырость и тепло. Туман над лабиринтом начал понемногу развеиваться. «Смотри, непогода прекратилась», — приговаривала Славуша, баюкая неподвижного мужа. Зорницы угасли, и даже дышится легче. Кажется, все кончилось. «Ответь мне, Арнгрим». Но он молчал. Да уже почти и не дышал. Мало кто из смертных способен встретить Бога в его истинном облике и сохранить после этого разум и жизнь. А уж впустить его в себя... Славуша в отчаянии подняла взор к небесам. Оставалось лишь просить помощи свыше. Она хотела воззвать к милости Всеотца, да вовремя вспомнила, как относился к богам Небесного Града ее муж. как отказался от них после того, как они много лет отвергали его. Тогда она обратилась к Богу своей кровной родни, к тому, у кого едва не стала зимней хозяюшкой. «Батюшка Велес, лесной владыка, услышь, заступись. Ты же видел, как боролся мой Арнгрим. Ты видел, как змей вышел из его тела и улетел со своей змеихой. Прошу, хозяин зимы, оставь мне мужа. Велька, дивный гусляр, где бы ты ни был, замолви доброе словечко за нас». Арнгрим пошевелился и открыл глаза. Едва Славуша успела обрадоваться, как ветер дохнул сильнее, и в тумане возник проход. За пеленой угадывались огромные сосновые стволы, каких не найдешь в обычном бору. То был священный лес богов. Иная и непонятная судьба под иным небом. Славуша вздохнула и склонила голову. «Ну что ж, зато вместе», — сказала она. «Вставай, Арнгрим, идем». Безымянный Нойда, Мара и Кая с птенцом на руках сидели у костра в укромной завитере и смотрели, как над морем восходит солнце. Как оно алеет, окрашивает небо в желтый и розовый, как его свет растекается по низким облакам и разбегается по волнам. Змеево море шумело, накатываясь на берег, как и тысячи лет назад. Не высыхало, не поднималось черной стеной, не пыталось дотянуться до неба. И недавний страх уже забывался, сменяясь миром в душе. «Наконец-то прилетел», — ворчала Мара. «Ох, мы натерпелись, пока тебя ждали. Я уж хотела выкопать нору в снегу и забиться туда, точно куропатка какая. Когда небо становится каменным и падает на земь, я думала, у меня все перья от ужаса вылезут». «А мне не было страшно», — тихо сказала Кая, лаская сына. «Ведь ты сказал, что вернешься». Она сидела, все еще бледная и слабая, не спуская с рук птенца, как будто черпала в нем жизненную силу. Аноида смотрел на нее и видел ту прекрасную птицу, что парила над облаками в розовых лучах заката. «Я привык думать о тебе, как о птенце-несмышленыше, смешном и неумелом. А ты уже способна взлетать туда, где мне тебя не догнать? Какой же ты станешь в зрелые годы?» «Этой ночью мир родился заново», — произнес он. «И мы вместе с ним». Он уже снял шаманское облачение. Бубен, колотушка и великая корона лежали поодаль. Им тоже нужен был отдых. «А наша награда?» — послышался голос Варха. «Мы разве не заслужили? Мы сегодня из кожи лезли вместе с тобой. Чуть еще раз не померли от натуги». «А моя награда где?» — устало вздохнул Саами. «Ты разве не получил ее?» Нойда вздохнул, чиркнул ножом по краю ладони. Алые капли упали на лосиный рог, и из колотушки послышалось алчное шипение. «Довольны?» «Зачем ты это делаешь?» — нахмурившись, спросила Кая. «Разве можно кормить Саева кровью?» «Чужой нет, а своей?» Нойда улыбнулся. «Разве не долг главы семьи кормить и защищать домочадцев?» Чуть позже он понял, что сказал, и смутился. Но, кажется, никого из сидящих у костра не удивили его слова. Безымянный подумал, что он и в самом деле, впервые за очень много лет, чувствует себя в кругу семьи. Все они, бродячая Мара, маленькая Гейда со своим птенцом, даже Варха в колотушке, связаны с ним узами, которые он сам и создал. Они тревожатся о нем, они на него надеются. Возможно, он им дорог. Нойда не посмел продолжить. «И лишний. Конечно же, лишний близнец, его названный брат». «Я принес радостную весть, Мара», — сказал он. «Велька, твой нареченный снова здесь. Он совсем рядом». «Я знаю», — сверкнула глазами Мара. «Думаешь, я могла не заметить его?» Но не оставлять же чайку с птенцом одних без присмотра. Теперь они не одни. Лети! Когда стремительный силуэт исчез вдалеке, Безымянный снова покосился на Каю. Сурку, серебряное зеркало судеб. Жаль, я тогда в него едва заглянул. Мог бы детишек повнимательнее рассмотреть. Не было ли между ними крылатого? Ты так смотришь, Безымянный, — улыбнулась Кая. Вроде и на меня, а вроде и сквозь. Будто ведун, что прозревает грядущее. «Так и есть», — подтвердил Нойда. «Я прозреваю грядущее».